Глава 17. «Просыпайся, Соня!» Меня за плечо трясла Соника. Я открыла глаза, посмотрела на нее. Она улыбалась и сказала мне. «Наверное, это тебя нужно было назвать Соней. Ты так любишь поспать с утра?» «Ну так, свежий воздух, я и сплю. Сама же меня вчера своими травками напоила. Говорила, что спать буду хорошо», — ответила я. Потянулась и нехотя вылезла из своей импровизированной постели. Солнце еще не взошло. Кругом стоял туман, и было довольно-таки прохладно. Я поежилась и пошла к костру, на котором неугомонная Сонька уже сготовила кашу. Тут мне подумалось, что столько каши я в своей прошлой жизни не съела. Тут это основная еда. С собой в дорогу брать особо нечего. Берут перемолотую крупу, и из нее варят кашу или похлебку. Никита стоял в воде по пояс и мыл коней от дорожной пыли. А я... Я не могла оторвать от него глаз. И эта спина, и эти руки сводили меня с ума. Лучше бы он был одет. «Хм-хм», — покашляла возле меня Соника, поймав мой взгляд. «Я все понимаю, но, может, ты мне все таки поможешь? Или будешь на мужика глядеть? Нужно у курей яйца собрать, нужно их покормить. Пока я вещи наши с тобой соберу. Нужно позавтракать. Не дело на рынок голодными ехать». Я нехотя оторвалась от лицезрения Никиты и пошла помогать Соньке. И мне даже стыдно не было за мои взгляды, ведь он мой муж здесь, другого нет, и другого не появится. Вот если бы я очнулась замужем за Малхором, чувствую, что он меня, наверное, сразу убил, а судя по тому, что за убийство первой жены в тюрьму его не посадили, то и на мне эта горькая очередь не закончилась бы. Не шутка, как я могла забыть? Ведь теперь получается, что я его настоящая мать. От этой мысли мне стало как-то нехорошо, но вместе с тем и радостно. Мишутку у меня теперь никто не заберет. У меня закружилась голова, и я присела рядом с корзинами. «Лада, что-то случилось?» — посмотрела на меня тревожно Соника. «Нет, нет, все в порядке. Просто что-то повело меня. Наверное, я уже проголодалась», — попыталась я как-то разрядить обстановку. «Ну, вон уже Никита пришел. Сейчас будем есть». «Ты закончила с курами?» – спросила заботливая Соника, а я лишь помахала головой, встав со своего места. «Пойду тогда разложу кашу по тарелкам, раз Никита вернулся», – подтвердила Соника. Я достала корзинку с посудой и тоже пошла хозяйничать. Позавтракав, мы двинулись с нашей гостеприимной полянки и влились в поток телег, которые уже потянулись к рынку. Рынок представлял собой ряды деревянных прилавков с крышей. Но многие купцы имели и свои лавки в маленьких деревянных домиках, которые принадлежали этим постоянным торговцам, и они принимали товар у таких, как мы, кто не хотел стоять и торговать самостоятельно. Основная же масса торгашей уже разгрузили свои телеги и носили товары к прилавкам. А те, кто очень рано встал или приехал еще раньше нас, уже поставили свои телеги и собирались торговать прямо с них. Они первыми заняли лучшие ряды, которые стояли прямо возле воды, рядом с портом. Здесь не было торговых домиков, потому что весной здесь разливалась река и могла снести в половодье постоянные строения лавки. Когда мы с Соней шли по рынку, я увидела недалеко от порта, в самом узком месте реки, широкий мост. Его быки в воде были выложены из кирпича, а настил сверху был из досок. По мосту с той стороны реки тоже тянулись телеги на рынок. «Надо же, как разросся город! Его часть уже перебралась и на тот берег», — подумала я мимоходом. На реке я заметила и корабли, что стояли в порту. Они были похожи на корабли, наверное, времен Петра I. Недалеко от берега стоял самый крупный из них. Его паруса были свернуты, на берег были проложены сходни. Было видно, что корабль стоит здесь уже достаточно долго. Команда, видимо, была где-то на берегу, и по трапу сновали грузчики, разгружая с него товар. Также по реке сновали и лодки разных размеров. Несколько лодок стояли возле причалов. Их тоже разгружали. Слышно было, как грохотали по доскам бочки, которые катили грузчики с этих лодок. Да и вообще. Кругом стоял неутихающий крик и мужиков, и баб. А еще кричала разная живность. Куры, гуси, поросята. Это было такое многоголосие звуков, что чуть ли не закладывало уши. Да, реально, это был рынок с большой буквы. Кто-то что-то покупал, кто-то отчаянно торговался, кто-то просто глазел на происходящее. Люди бегали туда-сюда, сновали торговцы и грузчики. Все было в движении. Никита, который отъезжал куда-то по делам, быстро вернулся и приказал нам пока съехать с дороги. Он отдал своего коня мальчишкам, которые, таким образом подрабатывая, пасли коней торговцев. Сел к нам на телегу, и мы поехали дальше. Еще на ночевке, чтобы нам с Сонькой было все видно, мы сняли покрывало с каркаса нашей кибитки и смотрели по сторонам, крутя головой. Никита сказал нам, чтобы мы никуда не дергались, а сам ушел на рынок. Я смотрела по сторонам с открытым ртом, ведь все напоминало мне исторический фильм, максимальное присутствие в сюжете. Я обратила внимание, что женщины здесь были разнаряжены до некуда, как пестрые елочные игрушки, как у нас на рынке. Хотя и мы с Сонькой были увешаны всякими цветными украшениями с ног до головы. Моя подруга только разных оберегов на меня надела столько, что от них болела моя многострадальная шея. Но вот только от чего они будут меня беречь, не сказала. Да и не верю я в эту ерунду. Через какое-то время пришел Никита с двумя мальчишками. Один из них толкал впереди себя плоскую тачку на двух колесах. Они ловко погрузили весь наш товар в нее и поехали отвозить куда-то вглубь рынка. Мы с Сонькой остались возле телеги и сидели так где-то минут 30. Вставшее солнце начало припекать. Я пожалела, что с каркаса нашей кибитки мы сняли крышу покрывала. Через какое-то время вернулся Никита и сказал: «Сейчас я дам вам денег, чтобы вы смогли купить то, что вам нужно. Вон, видите тот домик с красным флагом?» – спросил он. И мы с Сонькой увидели, видимо, торговую лавку, где наверху, на жерде, развивался красный флаг. На многих домиков были флаги, но красный был только на этом. «Договоримся так», — продолжил Никита. «Потом, когда будет звонить колокол на обед на шахте, здесь его будет слышно. Вы подойдете к тому домику и будете ждать меня там. Только никуда не уходить. Лада, Соня, вы меня поняли?» Никита очень строго посмотрел на меня, и я, покивав головой, подтвердила свою понятливость. Мой муж протянул мне мешочек с монетками, сел в телегу и уехал в сторону города. А мы с Сонькой остались стоять на дороге. Я не знала, куда примостить этот мешочек. Побоялась повесить на шею, а карманов у меня на одежде нет. Совсем не задача с этим мешочком. Я зажала его в руке и прижала к груди, другой рукой, взяв Соньку за руку, потому что боялась потеряться в этой толпе. Сонька обернулась и, увидев мои страдания с мешочком, сказала: «Давай мне свой мешочек». Она задрала свой фартук, раздвинула складки на юбке под поясом, и туда, прямо на поясок, привязала мешочек, который исчез в складках, сверху опять накрытый фартуком. «Вот это маскировка! Это все равно, что карман в трусах», — подумала я. Мы шли с Сонькой между рядами торговцев, и я с восхищением смотрела на все это рыночное благолепие. Это была какая-то фантастика, какой-то старинный мир, как будто идут съемки какого-то фильма, и я попала в самый разгар этих съемок. Тут торговали меховыми шкурками. Сразу несколько телег стояли с мехами. Дальше были уже готовые изделия из меха, в основном меховые шапки. А вот целиком меховых шуб или чего-то подобного не попадалось. Только куртки с отделкой по воротнику, рукавам и планки под пуговицы. Наверное, мех — это все-таки дорогое удовольствие, раз не шьют тут меховые шубы. Но увидела мужские сапоги с меховой оторочкой. А вот женские мехом не обшивали, и они были короткие, как полусапожки. Мы с Сонькой спросили цену, и по моим меркам за сапоги попросили очень много. Но у нас же нет зимней обуви, и придется что-то думать и покупать. Наверное, в следующий раз. Дальше шли разнообразные ткани, мимо которых мы с Сонькой пройти ну никак не могли. Поохали, поахали возле такой красоты. Чем ярче ткань, тем, конечно, она и дороже стоила. Опять же критерий. Чем мягче и тоньше, цена взлетала до небес. Но именно шелковой ткани я в этих рядах так и не увидела. Между рядами бегали мальчишки с поддонами. На них были калачи, бублики и баранки. Мы с Сонькой расщедрились и купили себе один калач на двоих, чтобы попробовать и перекусить. А то от впечатлений мы уже проголодались. На другом ряду мы увидели глиняную посуду. Понятное дело, что качество здесь другое, не в пример нашему сельскому гончару. Было видно, что делали миски-плошки мастера своего дела. Увидели и очень красивые тонкие кувшины для воды с широкими донышками. Чем-то они мне напомнили работу восточных мастеров из моего мира. Посуда была из глины, и белого, и коричневого цвета, тоже разной цены. Чем легче посуда, чем круче украшена или разрисована, тем ценник был у нее круче. Также мы дошли и до медной посуды, которой так восхищалась Сонька, когда сюда приезжала в прошлый раз. Деревянная посуда с росписью тоже была такой неописуемой красоты, что я подумала: Как же без тех машин и станков, которые были в моем мире, можно ее сделать такой красивой и гладкой? Ближе к порту нам попалась лавка со специями. Я приценилась только к перцу и соли, потому что все остальные приправы имели такую заоблачную цену, что мы за наши деньги не можем позволить купить и несколько крупинок. Но больше всего меня поразила лавка с колбасой. Да-да, именно с колбасой. Тут висели и колбасные копченые колечки, и копченые ребрышки. Значит, уже копчение изобрели. И буженина, и вареные колбасы, и... Одним словом, мы с Сонькой едва не удавились слюной от такого разнообразия запахов и ассортимента. Была еще и лавка с рыбой, но ее покупали только местные, потому что довезти рыбу в другое поселение, да еще и в жару, было нереально. «Мы сегодня уезжаем, поэтому до обеда нам с тобой нужно решить, что мы с тобой купим на те деньги, что нам дал Никита», — сказала я, и Сонька со мной согласилась. И мы пошли дальше по торговым рядам, но уже не просто глазеть, а выбирать и покупать.